Скучная история. Из записок старого человека. Глава первая. Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер. У него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое. По крайней мере, за последние 25-30 лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем. Но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов и прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется «моим именем». Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границей оно упоминается с кафедр с прибавкою «известный и почтенный». Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бронить которые или упоминать их в суе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей. Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна, и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо. Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости. Шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса. Грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону. Когда улыбаюсь, все лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Нет ничего внушительного в моей жалкой фигуре. Только разве, когда бываю я болен тиком, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого при взгляде на меня должно быть вызывает суровую внушительную мысль. По-видимому, этот человек скоро умрет. Читаю я по-прежнему не худо. Как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжении 2 часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса. А он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательской способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности. И когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи. Конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу. Когда пишу конец, не помню начало. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избежать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений. То и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно. Писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски. Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которую страдаю в последнее время. Если бы меня спросили, что составляет теперь главную и основную черту твоего существования, я бы ответил «бессонница». Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний. Если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так недавно, в одну ночь, я прочел машинально целый роман под странным названием «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи. Или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать, в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу. Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит горелка в лампе. И все эти звуки почему-то волнуют меня. Не спать ночью значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса. День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же. «Извини, я на минутку. Ты опять не спал?» Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. «Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне-офицере, служащем в Варшаве. После 20-го числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей». Это главным образом и служит темою для нашего разговора. «Конечно, это нам тяжело», — вздыхает жена. «Но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое. Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не 50, а 40. Как ты думаешь?» Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше от того, что мы часто говорим о них. Но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на 2 копейки. И все это таким тоном,

В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке, чего только он не знает. Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр. Такой-то сам откажется. Потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем и тому подобное. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, делаемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит. Он — хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни. Прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы. Если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших все. О замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки. Добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый — глупого, скромный — гордого, молодой — старого. Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно. Наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми. В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь. Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой. Но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как 20 лет назад. За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет 35, уже плешивый, и с большим животом. Работает он с утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное, и в этом отношении он не человек, а золото. В остальном же, впрочем, это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый-тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы. Кругозор его тесен и резко ограничен специальностью. Вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал: «Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер». Николай перекрестился, а Петр Игнатьич обернулся ко мне и спросил: «Какой это Скобелев?» В другой раз, это было несколько раньше, я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьич спросил: «А что он читал?» «Кажется, запой у него под самым ухом подти. Напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой». Другая черта. Фанатическая вера в непогрешимость науки и, главным образом, всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно не знаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука — медицина, самые лучшие люди — врачи, самые лучшие традиции — медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция — белый галстук, который носят теперь доктора. Для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и тому подобное. Но Петру Игнатьичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до страшного суда. Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник. Я, Петр Игнатьич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За 30 лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь. Похоже на то, как будто я трушу. Но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать. Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю: «Что ж, надо идти». И мы шествуем в таком порядке. Впереди идет Николай с препаратами или с атласами. За ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь. Или же, если нужно, впереди на носилках несут труп. За трупом идет Николай и так далее. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль. Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию, она построена у меня амфитеатром, и произнести стереотипное «в прошлой лекции мы остановились на», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и пошла писать губернии. Говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть не скучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт. Нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поле зрения. Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу 20 дел, читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и прочее. То же самое и я, когда читаю. Предо мною 1,5 столиц, не похожих одно на другое, и 300 глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное, и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание. Причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза, возможно, проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только 1 час и 40 минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора. И плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого, или наоборот. Читаешь четверть, полчаса, и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьича. Один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям. Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все 1,5 столиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря. Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать. Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, что Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций. Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах. Сажусь в кресло, но, сидя, читать я не привык. Через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится. Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю. Часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк. Говорю не впопад каламбуры и, в конце концов, объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно. Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, это прочесть мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня Бог, у меня не хватает мужества поступить по совести. К несчастью, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода. Казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как 20-30 лет назад, так и теперь перед смертью меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви, и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе. Победить же в себе этой веры я не могу. Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли, да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет. От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен. Новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу. Нелегко переживать такие минуты. Глава вторая. После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции. Иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей. Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит: «Я на минуту, сидите, коллега, только два слова». Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня. При этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить в полголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде «вы изволили справедливо заметить», или как я уже имел честь вам сказать, не можем, чтобы не хохотать, если кто-то из нас острит, хотя бы неудачно». Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней. Тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции. Немного погодя, другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: «Проси». Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях. Он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек 7. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной. Торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мир валю, а вторых гоняю по целому году. «Садитесь», — говорю я гостю. «Что скажете?» «Извините, профессор, за беспокойство», — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. «Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже 5 раз и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что...» Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же. Они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем. И это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно. Срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению. «Извините, мой друг», — говорю я гостю, — «поставить вам удовлетворительно я не могу. Пойдите еще, почитайте лекции и приходите, тогда увидим». Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом: «По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом». Лицо сангвиника вытягивается. «Простите, профессор», — усмехается он, — «но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться 5 лет и вдруг уйти». «Ну да. Лучше потерять даром 5 лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь». Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать: «Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите». «Когда?» — глухо спрашивает лентяй. «Когда хотите. Хоть завтра». И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь». «Конечно, — говорю я, — вы не станете ученее от того, что будете у меня экзаменоваться еще 15 раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо». Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость. А он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно. Голос у сангвиника приятный, сочный. Глаза умные, насмешливые. Лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване. По-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал. «Профессор, даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я...» Как только дело дошло до честного слова, я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло: «В таком случае прощайте. Извините. Прощайте, мой друг. Доброго здоровья». Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает. Ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик. Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации. «Очень рад быть полезным, коллега», — говорю я. «Но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества, не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе». Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места. «Что вы все ко мне ходите, не понимаю!» — кричу я сердито. «Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами. В 1001 раз прошу вас всех оставить меня в покое. Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело!» Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком. «У меня не лавочка», — сержусь я. «И удивительное дело, отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?» Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помало стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена. Напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень. Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос. 18 лет тому назад умер мой товарищ окулист и оставил после себя 7-летнюю дочь Катю и 1060 денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До 10 лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и живала у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного. Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это необыкновенную доверчивость, с какой она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием. Видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопочет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: все, что делается на этом свете, все прекрасно и умна. Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что я делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалование. «Студенты дерутся в университете?» — спрашивает она. «Дерутся, милые. А вы ставите их на колени?» «Ставлю». И ей было смешно, что студенты дерутся, и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытство. В это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть и только. Я не умел заступаться за нее, а только когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки. «Сиротка моя милая». Помню, также она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи. Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катею, когда ей было 14-15 лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном: «Николай Степанович, позвольте мне поговорить с вами о театре». Я показывал ей на часы и говорил: «Даю тебе полчаса. Начинай». Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась. Потом пробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и, в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой. Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров. Можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошей. В молодости я часто посещал театр. И теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня проветрить. Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30-40 лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на 2 гривенной, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющие к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новые, непрошенные. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем деле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек, и что «Горе от ума» — не скучная пьеса, то на меня от сцены веют той уже самой рутиной, которая скучна мне была еще 40 лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. Всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда. Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через 50-100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение — это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами. Оно отнимает у публики вечерние часы, лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийства, прелюбодеяние или клевету. Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одно и все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена. И недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большей популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическое. И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело. Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала. Каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице. И при всем при том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было. Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания. Исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе, как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев. Денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества. Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы. Как бы то ни было, 1,5-2 года, по-видимому, все обстояло благополучно. Катя любила, верила в свое дело и была счастлива. Но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей. это первый и самый зловещий симптом. Если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей. В постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и так далее. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело, и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке. В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей. Мне нередко приходилось беседовать со стариками-актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением. Из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества. Лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества. Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей. Горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе, и вместо того, чтобы вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль, и так далее. Все в таком роде. Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо. Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите. Оказалось, что и ее он принадлежал тоже к табуну диких людей. Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу, возможно, скорее выслать ей в Ялту 1000 рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой. Путешествовала она около 4 лет, и во все эти 4 года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности, и мне то и дело приходилось по ее требованию высылать ей то 1000, то 2 рублей. Когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем, ведь я заменял ей родного отца и любил ее как дочь. Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в 5 комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела мягкие кушетки, мягкие табуретки. Для ленивых ног — ковры. Для ленивого зрения — ленючие, тусклые или матовые цвета. Для ленивой души — изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием. Избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавеси. Все это, вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дома она выходит только раз в день после полудня, чтобы повидаться со мной. Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. От того ли, что она симпатична мне? Или от того, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ. Или же, чтобы отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно. Видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового. В исходе 16:00 в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояле, пробуют голоса и хохочут. В столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой. «Прощайте», — говорит Катя. «Сегодня я не зайду к вашим, пусть извинят. Некогда. Приходите». Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой. «А вы все худеете. Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит». «Не нужно, Катя». «Не понимаю, что ваша семья смотрит. Хороши, нечего сказать». Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол 2-3 шпильки. Поправлять прическу лень и некогда. Она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит. Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня: «У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно». «Мама», — говорит ей укоризненно Лиза, — «если не хочет, то и Бог с ней. Не на колени же нам становиться». «Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете 3 часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно». Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна. И, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех 150 молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той 100 пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отношение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку. И в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не от того, что женщина добродетельнее и чище мужчины. Ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века, и, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина. Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой. Кроме меня и моей семьи у нас обедают еще 2-3 подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше 30 лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие к низу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи. Галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке, и к пению. Продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах. Судит он о музыке с большим авторитетом, и я заметил, с ним охотно все соглашаются. Богатые люди имеют всегда около себя приживалов. Науки и искусство тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия инородных тел, вроде этого господина Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого к тому же мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет. Будь вы 100 раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживание, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер. Не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что это жених, но я все-таки не понимаю его присутствия. Оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки. Прежде я любил обед или был к нему равнодушен. Теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки и почками в мадере. Генеральские чины и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха. Нет взаимных ласк и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой. Для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей — праздником. Правда, коротким, но светлым и радостным. Когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше уменья пьянеть от одной рюмки. Нет агаши, нет леща с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы, вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катиной щеки в тарелку с супом. Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится. Скажите, ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая. Жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степанович, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» И все в таком роде, в продолжении всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь, за обедом, для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена. Я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершилась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери Бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно. Такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, Переход от довольства к жизни непосредством, знакомство со знатью и прочее едва коснулись меня, и я остался цел и невредим. На слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их. Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно! Неужели? Скажите!» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня «Votre excellence» — «Ваше превосходительство». А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняются меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты. Скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах. А если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера. В присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры. После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор. «Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степанович», — начинает она. «Я насчет Лизы. Отчего ты не обратишь внимания?» «То есть? Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным. Гнеккер имеет насчет Лизы намерение. Что ты скажешь?» «Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его. Но что он мне не нравится, об этом говорил тебе уже 1000 раз». «Но так нельзя! Нельзя!» Она встает и ходит в волнении. «Так нельзя относиться к серьезному шагу», — говорит она. «Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится. Хорошо. Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии. Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей. Конечно, у него нет того определенного положения, но что же делать? Бог даст со временем определиться куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый». «Откуда тебе это известно?» «Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степанович, тебе непременно нужно съездить в Харьков». «Зачем?» «Ты разузнаешь там. У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина, не могу». «Не поеду я в Харьков», — говорю я угрюмо. Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли. «Ради Бога, Николай Степанович!» — умоляет она меня, всхлипывая. «Ради Бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!» Мне становится больно глядеть на нее. «Хорошо, Варя», — говорю я ласково. «Если хочешь, то изволь. Я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно».